Глава 30. С одной стороны, Снежана руководствовалась добрыми мотивами. Она заметила, что в последние 3 недели я был занят только учебой и тренировками, а потому предложила развеяться в городе. Только вот оценивать одежду на девушке больше походило на пытку. «А как тебе эти 2 платья?» — спросила она, держа на вытянутых руках 2 практически одинаковых синих платья с одним лишь едва различимым оттенком цвета. И то, только если на них свет правильно падал. «Мне кажется, левая, но за правое больше цепляется взгляд». «Оба красивые», — сказал я, мысленно надеясь, что мои мучения рано или поздно закончатся. «И оба почти что одинаковые. Бери любое, оно все равно будет великолепно на тебе смотреться». «Но они же разные!» Строго посмотрела на меня Снежана, держа правое платье за вешалку и примеряя его на свое тело. Такое чувство, что я ляпнул что-то не то. Каждая из них создает разное первое впечатление. «Тогда есть простой выход из ситуации», — пожал я плечами. «Какой же?» — с интересом спросила девушка. «Бери оба платья и все», — улыбнулся я, увидел довольно забавную реакцию девушки на эти слова. «Евгений, вот зачем мне 2 похожих платья? Чтобы я уже потом дома стояла возле гардероба и выбирала, какое мне подойдет?» Слегка наигранно возмутилась она, положив платье поверх остальных, которые не прошли ее тщательную проверку. «Нет уж, спасибо. Лучше этот вопрос решить сейчас. Так что рассчитываю на твою помощь». «Ради этого я здесь», — как ни в чем не бывало, — ответил я, продолжая помогать Снежане с выбором. Я понимал, что таким образом девушка хотела получить внимание, но мой рационализм в этом вопросе играл со мной злую шутку. В моем понимании было проще заказать одежду портного, которая идеально подгонит ее под тело, нежели ходить по магазинам и заниматься чем-то похожим. Да и сам я привык к более простому типу одежды, пусть мое положение и обязывало меня носить статусные и дорогие вещи. Меня спас только сеанс кино, иначе, чувствую, я бы проторчал в магазине до самого его закрытия. Снежана любезно предложила выбрать кино на свой вкус, лишь бы это не было документалкой. Я, что называется, ткнул пальцем в небо, и мы пошли смотреть драму. Фильм, на мой взгляд, оказался середнячком. Родителей главного героя убивает злодей. Затем проходит 20 лет, герой вырастает в отшельничестве, став за это время сильнее, чтобы совершить месть. Он штурмует поместье, в котором жил злодей, но вместо обидчика обнаруживает его сына, сообщающего, что антагонист давным-давно умер от старости. После, в порыве отчаяния, он убивает всех в поместье, но умирает от полученных ран. На Снежану кино оказало глубокое впечатление. Она искренне сопереживала герою и его эмоциям. Мне же наоборот, кино середины стало казаться глупым и нелогичным. Но ведь людям почему-то нравилось, а значит, подобное имеет какой-то смысл. «Жаль главного героя», — произнесла Снежана после сеанса. Он поставил себе цель в жизни, но, поняв, что все это время она была бессмысленна, пустился во все тяжкие. «Не люблю я смотреть такое стекло, но порой оно заставляет задуматься о жизни. Правда, по твоему лицу я уже на середине фильма поняла, что тебе кино совсем не понравилось». «Вкусы у людей разные», — улыбнувшись, развел я руками. «И с этим ничего не поделаешь. Меня тема слепой жажды мести попросту не зацепила, и я стал акцентировать внимание на деталях повествования, которые оказались так себе проработаны. Из-за этого та же концовка не вызвала у меня никаких эмоций. Нет сопереживания и жалости к человеку, что избирает такой путь». В прошлом мире мной тоже двигала месть, однако в первую очередь у меня стояла перед глазами цель закончить эту войну самыми малыми жертвами, которые только можно принести. Подарить людям мир и счастье, которого меня лишили. Как бы глупо это ни звучало со стороны. Ради этого я пожертвовал собой, а не только ради смерти убийц всех близких мне людей. Слепая месть никогда не приводит ни к чему хорошему. Я видел слишком много примеров тому, когда люди сжигали самих себя, толком не понимая, а чего же они сами хотят на самом деле. Поэтому, увы, фильм мне совершенно не зашел. хотя был довольно близок к этому. Будь сценарий немного другим, как и посыл фильма, то, глядишь, и мое мнение изменилось бы кардинально в другую сторону. «У творцов свой взгляд на подобные вещи», — ответила девушка после того, как мы вышли на улицу. «Я думаю, что автор пытался таким образом показать бессмысленность нашей жизни и намеренно сделал акцент на действиях героя, а не на проработанности мира. Интерпретировать его задумку можно по-разному. Жизнь людей изначально бессмысленна, но мы сами наполняем ее смыслом». От моих слов повеяло философией, которую я и сам не слишком любил, но эти слова мне показались к месту. «Скорее всего, ты права, но в конечном итоге фильм меня не зацепил. Тут уж ничего не поделаешь». «Тогда где бы ты хотел отдохнуть? А то по ощущениям выходит, что мы весь день выполняем мои желания». Смущаясь и прикрывая взгляд, спросила моя подруга. «Мне мой слуга одно кафе-мороженое рекомендовал посетить. Так что самое время». Подмигнул я девушке. В кафе, в которое мы прибыли, из мороженого создавали целое произведение искусства. И можно было посетить это заведение только ради этого. Вкус же было не описать никакими другими словами, кроме как бесподобно. Умел же выбирать Вадим хорошие места. Этого у него не отнять. Однако заканчивать вечер на мороженом у меня планов не было. И я предложил посетить один из столичных парков, в котором сегодня вечером обещали запустить фейерверки. Смотреть на них, с одной стороны, было развлечением для простолюдинов, но с другой, что мешало аристократу, тоже насладиться ими. Правда, когда мы с ней пришли в парк, желающих глянуть на фейерверк стало столько, что можно было запросто потеряться в толпе. Поэтому, недолго думая, пока девушка стояла рядом, я взял ее за руку. Для Снежаны, правда, это стало неожиданностью, и она едва слышно охнула, при этом пытаясь скрыть покрасневшее лицо. «Тут много людей, и будет неприятно, если я тебя потеряю», — улыбнулся я девушке, стараясь вернуть той былой настрой. «Спасибо». Правда, получилось ровно наоборот, и Снежана еще больше застеснялась такого поведения. Последнему я, впрочем, не сильно удивился. Вряд ли ей часто приходилось контактировать с мужским полом, и особенно со сверстниками, и в таком ключе. А в таком возрасте многие вещи видятся и ощущаются иначе. Вот так, непринужденно гуляя по парку и поедая купленную мной сахарную вату, мы наблюдали за сверкающими в ночном небе огнями. Отчего-то от подобного времяпрепровождения на душе становилось очень легко, и мне хотелось, чтобы этот редкий для меня чудный момент продлился как можно дольше. Получив удовольствие от отдыха, я вызвался проводить девушку до ее родового поместья в своем Магакаре. Конечно, можно было посадить девушку в машину слуг, но я считал, что так будет правильнее. Тем более на поездку туда и обратно я потерял бы не так много времени. По дороге мы разговаривали на разные темы, в том числе обсуждая события сегодняшнего дня, и уже у самих ворот родового поместья я вместе со своей подругой вышел из машины, чтобы попрощаться. «Спасибо, я приятно провел с тобой время», — искренне поблагодарил я Снежану. «И тебе? Я давно так не чувствовала себя так хорошо, как сейчас», — мило улыбнулась мне в ответ девушка. «Увидимся в академии, не опаздывай». Напоследок по-дружески я обнял Снежану, после чего вернулся к себе в машину. Только вот странные улыбки на лице Анны, Тимофея и Вадима, что ехали со мной в машине, а до этого сидели в машине сопровождения, все никак не давали мне покоя. Благо, долго ждать не пришлось, и Вадим первым раскрыл причину такого их странного поведения. Правда, выбрал он для этого не самый подходящий момент, поскольку от услышанного я едва не вылил на себя сок, который решил взять из стройного бара. «Молодой господин, как прошло ваше свидание?» — как ни в чем не бывало, спросил парень, едва не вергнув меня в ступор от неожиданности. Благо, контроля эмоций хватило, чтобы сохранить холодный рассудок. «Вадим, о чем ты говоришь?» — задал я вопрос. «О том, как прошло ваше свидание?» — как ни в чем не бывало, ответил парень. При этом на его лице расцвела улыбка, которую он не мог скрыть, или точнее, даже не собирался этого делать». «Вадим?» Тяжело вздохнул я. «Ладно, чувствую, это может длиться долго. Причем по вам троим видно, что вы разделяете мнение Вадима». Потер я двумя пальцами переносицу, стараясь скрыть раздражение. «Может, объясните? С чего вы вдруг так решили?» «Молодой господин, вот сами посудите». Анна принялась объяснять ситуацию. «Вы со Снежаной Новиковой вместе выбирали одежду, затем смотрели кино, после посетили одно из элитных столичных кафе, куда пускают далеко не каждого, да и ценники там более чем кусачьи, а в конце в парке гуляли под руку друг с другом и смотрели фейерверк. Ко всему прочему, вы также привезли ее на своей машине домой и обняли на прощание. Вы можете сколько угодно не считать это свиданием, но с огромной долей вероятности у молодой госпожи Новиковой будет ровно противоположное мнение. Слишком уж романтичными ваши действия выглядели со стороны». «Вот уж да». Не нашел я, что ответить. Наверняка сама Снежанна изначально не считала это свиданием или же с учетом ее характера, даже не могла подумать в таком ключе, когда мы все это планировали. Но осознание этого могло настигнуть ее в процессе нашего времяпрепровождения. Надо будет потом с ней поговорить. «Женское сердце полно тайн и загадок?» — пошутила Анна, заметив, что пауза в разговоре затянулась. «Не всегда, но сейчас уж точно», — ответил я и распластался на сиденье. Мне захотелось закрыть глаза на время и заснуть, или же хотя бы помедитировать, только вот напряженный голос Тимофея не дал этого сделать. «Враг, засада!» Коротко говорит парень, и одновременно с этим создает широкий магический круг, накрывая всю машину огненным барьером. «Демоны, да сколько можно?» Вслух ругаюсь я и накладываю еще один слой защиты на мага-кар, чтобы уж наверняка выдержать вероятный удар. К сожалению, из-за размеров мага-кара барьер был далеко не таким прочным, как хотелось бы, но рунная защита и крепкий металл корпуса в совокупности должны помочь пережить первый самый опасный удар. А дальше мы разберемся с неизвестным врагом. Мы успеваем создать барьер практически в последний момент. Рядом с дорогой нас поджидают несколько бойцов в бронежилетах и балаклавах, скрывающих их лица. При этом в руках у них противотанковые гранатометы. Вот последнее было неожиданным. Несколько снарядов первым же делом летят на едущие впереди меня машины сопровождения, состоящие из двух машин. Каждый выстрел попадает в цель, однако, к моему счастью, обе машины остаются на ходу и продолжают свое движение. Я мысленно хвалю ребят, поскольку они успели наложить групповой щит, который я помогал им практиковать летом в кристаллических пещерах. Не сделая они этого, и в лучшем случае, дальше они никуда бы не поехали, и пришлось бы принимать бой уже на условиях врага. Только вот все оставшиеся наемники целятся только в нас. Анна уже жмет во всю педаль газа и параллельно посылает во врага несколько ледяных копий, не давая гранатометчикам как следует прицелиться. К сожалению, это не сильно помогает, поскольку гранатометчиков прикрывают другие маги, до последнего мгновения прятавшиеся в тени. В нас в ответ прилетает сразу несколько снарядов различной магической направленности, однако общая защита все равно выдерживает удар, и нам удается проскочить вперед. Я уж было приготовился к преследованию со стороны врага и собирался прицельно атаковать заклинаниями их машины. Только все закончилось так же внезапно, как и началось. Никакой тебе погони, ни дополнительных попыток забрать жизнь. «Демоны, что это вообще было?» Вслух сказал я, глядя в зеркало заднего вида. «На действие сада теней не похоже. На группировку корни тем более. Кому опять так срочно понадобилась моя жизнь после стольких провалов?»